сейчас прозвучит ария «Абсиральдо» в исполнении Майского жука! Просим! Ох, я от страха сделал абсиральдо. Ох, и котяк в трусах уж крутит сальто. Ах, и муха тоже обсирается в сетях. Так жутко, что котях уже торчит в надяг. Ну, цокотуха, трижды в рот тебя ебать. Ведь, блядь, она и в африканских странах, блядь. И еще раз, падла, трижды в рот тебя ебать. Из-за тебя теперь придется хуй сосать. Но вдруг пиздец пришел из ниоткуда ты. О, страшных мух мне даст паук, паскуда да. Вновь пиздец пришел из ниоткуда. О, страшных мук дает паук паскуда. И не съебаться пиздюлей дадут в момент. Ебал бы я такой галимый уикенд. И поеблу жестоко я пиздюлина. Жука мужчину превращает в сыкуна. О, прошу, не бейте, я вам выкуп принесу. К тому же в нагрузку я вам письку отсосу. Да я смотрю, что ты полнейший пидорас. На, получи за это, падла, в левый глаз. А кузнечик, потерял хуй огуречек и теперь стал гомосек, пидорасище. А паук-то паук ухмыляется, у него заебись получается. Лапы мухи веревками вяжет, он ее проститутку накажет. Дело в том, что ублюдок мордастый потерял в чистом поле 100 баксов. Вот остался теперь без капусты, и в карманах его стало пусто. Хуй вам нарыло! Паук говорит. На мои бабки закатывать пир! Муху-паскудницу выебу я, чтоб неповадно вам было, друзья! Вдруг откуда ни возьмись, маленький комарик. Между ног его висит мощный гениталик.